третьи. В марте 1980 года в Горьком проходила конференция по нелинейной динамике. По старой памяти, устроители пригласили и меня, и я поехал в надежде навестить Андрея. За два месяца, прошедшие с начала Горьковского пленения, развеялись все иллюзии, первоначально созданные казенными источниками. Изоляция была полной. Дверь квартиры охранялась милиционером, а контакты вне стен дома, в том числе и научные, подпадали под некий негласный, но высочайший запрет, которому без сопротивления покорствовали все тамошние ученые. Время же фиановских командировок к опальному старшему научному сотруднику тиар-отдела еще не наступило. А самодеятельных визитеров фирма перехватывала и отправляла назад, в Москву. План мой был прост и бесхитростен. Мы должны были случайно встретиться у киоска «Союз Печати» в вестибюле Дома связи, что напротив Мухинского памятника молодому Горькому. Там же находился и переговорный зал междугороднего телефона, откуда Сахаровым иногда удавалось поговорить с Москвой. Домашнего телефона, как известно, не было. Так что поход Андрея на телеграф не нуждался в наружном сопровождении. Моя партия не уступала в естественности, где еще есть столько открыток с видами города для моего младшего сына. Все это я передал Люсе, которая тогда еще могла совершать челночные наезды в Москву. И единственная принятая предосторожность состояла в том, что я никому не похвастался своими намерениями. В назначенное время, в предпоследний день работы конференции, я успел купить 5 открыток, прежде чем почувствовал дыхание над ухом. Мы вышли на площадь, и я повел Андрея в сторону Ашары, потом переулками, и, наконец, в пустом проходном дворе мы обнялись и поцеловались. Первый раз в жизни, как заметил потом Андрей. Оба были взволнованы. Андрей вдруг начал бормотать: «Мой первый друг, мой друг бесценный». Я неуклюже отшутился: «Какой из меня Пущин? Да и тебе Бог не дал пушкинского таланта дружить. А если упорядочить наших физфаковских, то для тебя первым будет Петя Кунин, а я потяну разве что на Горчакова. Нам разный путь судьбой назначен строгой. Ступая в жизнь, мы быстро разошлись, но невзначай проселочной дорогой мы встретились и братски обнялись». «Горчакова надо еще заслужить», — неожиданно осадил меня Андрей. «Горчаков предложил Ивану Пущину заграничный паспорт и место на корабле. Да и фортуны, блеск холодный, совсем уж не про себя». Часа два мы пробродили по городу. Зашли в Кремль, Андрей купил билеты на концерт и окончательно уверился в том, что за нами нет хвоста. Огромный кремлевский двор перед кассовой сторожкой был пуст. Разговор шел рваный, с перескоками и ассоциативными ходами. Я хорошо знал старую часть города и вполне справлялся с обязанностями гида. После какого-то воспоминания Андрей сказал: «Вот сейчас я понял, какой я был сволочью, что даже не пытался найти тебя, когда проездом оказывался в Горьком. Как раз в твой последний, безнадежный год здешней жизни. У тебя тогда хлопот был полон рот». Это Женькины слова, он тоже казнился, что долг и запреты взяли верх. «Когда ты видел Женю, где?» Вопрос Андрея поразили меня настойчивой заинтересованностью. Он ведь многие годы работал вместе с Женей Забабахиным, а я после 41-го года видел Женю всего один раз. Поздней весной 57-го, когда кот Туманов, случайно встретившись, затащил его к себе и тут же вызвал меня по телефону. Андрей попросил подробностей. Среди них была и такая. В студенческие годы Женя жил в общежитии, иногда уезжая к родным в подмосковную Баковку. Забабахин в Забабаковке живет. Во время застолья у Туманова, будучи уже навеселе, мы стали раскручивать футурологический сюжет. Забабахин получает вторую звезду, на родине дважды героя сооружают бронзовый бюст, и его имя присваивают единственному баковскому предприятию союзного значения. Оно, конечно, печатает картинку этого бюста в качестве фабричного знака на бумажных упаковках своего изделия, и Забабахин становится самым популярным героем для взрослого мужского населения страны. А в расширенном и пополненном издании Бодуэновского словаря появится глагол «забабахнуть», безинерционно завершил мой рассказ Андрей. Несмотря на уникальное воспитание, его не коробили ни истории боккаччиевского жанра, ни, скажем, натуральная речь министра Ванникова. И в неделинской байке «Укрепи и направь» его оскорбила не скабрёзность, а наглая циничность отношения имеющих власть к создателям ее могущества. Однако его огорчала натужная и нарочитая матерщина Зельдовича. В ней Андрей видел, вспоминая при этом Маугли, желание и цель показать генералам и иже с ними «Я ваш, мы одной крови». От Забабахина разговор, естественно, перешел к нашим. Андрей всегда жалел об обрыве непрочных связей университетской поры, но только здесь, в Горьком, стал расспрашивать про однокурсников. И тут меня в который раз поразила быстрота его реакции. Рассказывая о гибели в горах Кота Туманова, я упомянул, что потом при разборе его бумаг нашлась старая тетрадь с изложением нашей крамольной теории. Суть ее в переводе с эзопова языка тетради на современный состояла в следующем. Творцы научного коммунизма, да и утопического тоже, рассматривали лишь равновесное состояние рая на земле, оставляя в стороне по причине математического невежества вопрос об устойчивости этого состояния. Между тем, если в ансамбле идеальных людей, исповедующих принцип «человек человеку, друг, товарищ и брат», возникает как флуктуация злодей с тираническими намерениями, то все остальные своей доброжелательностью будут способствовать его возвышению, и от первоначального однородного благоденствия ничего не останется. С другой стороны, в мире, живущем по Гоббсову закону «человек человеку волк», любой выскочка осаживается соседями и конкурентами, и ансамбль, хотя бы в малом, устойчив. Вся эта ересь камуфлировалась уравнениями, относящимися к перевернутому и обычному маятникам и к пучкам гравитирующих или отталкивающих по кулону частиц. Андрей сразу же обогатил наши аналогии. Перевернутый маятник можно сделать устойчивым динамической стабилизацией, принудительными осцилляциями точки опоры. А в случае пучка частиц нужен сверхсильный центр, заставляющий частицы двигаться по предписанным кругам, как в кольцах Сатурна. И наоборот, прямолинейный пучок заряженных частиц при насильственном закручивании сильным магнитным полем теряет устойчивость из-за эффекта отрицательной массы. Я рассказал, как мама Кота уговаривала его друзей кончать с альпинизмом, а потом уже на улице Рэм Хохлов сказал: «Чтобы выдержать год партийно-начальственной суеты, мне необходимо хотя бы полтора месяца пробыть в горах». «Хорошо, что ты запомнил эти слова», — обрадовался Андрей. «Теперь я понимаю, почему Хохлов казался мне белой вороной в высшем эшелоне управляющих наукой. Он был смелым человеком не только в горах». Стоял сырой и промозглый мартовский день. Я пришел на свидание уже простуженным. Андрей тоже слегка продрог, а пойти было некуда. Примечание. Я вспомнил присловие моего горьковского друга Миши Миллера: «Кругом бардак, а пойти некуда». Оно очень понравилось Андрею. Конец примечания. В ресторане или кафе, если и попадешь, не рассидишься в обеденное время. Да и какой разговор, когда столы на четверых и рядом сидят чужие люди. Но тут меня осенило, и я повел Андрея во дворец Партпроса на улице Фигнер. Там не было ни души, и, не дойдя до библиотеки, куда нас с радостью пропустила вахтерша, мы нашли уютный загончик неработающего буфета с пустыми столиками и уютными полукреслами. «Ты гений!» — воскликнул Андрей. А когда позже мы спустились в кафельно-фарфоровое великолепие, рассчитанное чуть ли не на 100 персон, он ахнул: «Пятый сон Веры Павловны». поднимаясь обратно в цокольный этаж, я понял, что с сердцем у Андрея совсем не важно. По городу мы шли, не торопясь, но без остановок, а тут ему требовалось постоять посреди лестничного марша. В буфетном загоне было чисто, тепло, светло, и за все время, а мы просидели там часа три, мимо нас не прошло ни одного человека. Подкрепившись бутербродами, захваченными мной на случай возможного провала, мы наслаждались неторопливой беседой. Андрей похвастался изящным решением матричного уравнения, расспросил о моих занятиях и в ответ на мой вопрос сказал: «Моя заветная мечта — дожить до того времени, когда все будет ясно с временем жизни протона». И стал детально объяснять проекты гигантских экспериментов по определению этого времени. Потом разговор снова перекинулся на людей. Его ужасно огорчал академический сервилизм, обусловленный не смертельным страхом, как в былые времена, а обычными карьерными соображениями, желанием обезопасить выездной статус или руководящее кресло. Тогда в Фиане обстановка напоминала контору домоуправления. В ЖЭКе не выдают никаких справок, пока не предъявишь расчетную книжку с уплаченной квартплатой. А у нас не выдавали характеристик ни для защиты диссертации, ни для загранкомандировок, пока не подмахнешь квитка с осуждением Сахарова. Только Виталию Лазаревичу удалось уберечь наш отдел от этого унижения. Незадолго до нашей встречи проходило общее собрание Академии наук, на котором, согласно уставу, члены Академии обязаны присутствовать, и эта их обязанность всегда подчеркивается в пригласительном извещении. А тут Сахарову сообщили, что его участие не предусмотрено. Зачем Президиум Академии наук берет на себя полицейские функции? Не предусмотрено совсем иными инстанциями, а дело Академии, четко определенное уставом, известить. Андрей стал обсуждать со мной придуманную им акцию. Пусть 12 академиков, ему почему-то хотелось, чтобы их было именно 12, в официальном порядке возбудят чисто процедурный вопрос об отказе Президиума выслать положенное уставом извещение действительному члену Академии наук. Кто согласится? Капица, Леонтович, наши, Андрей и Женя, Боровик Романов и Забабахин, еще несколько имен. Дюжина не набиралась. А в других городах? Вот в Ленинграде Жорес Алферов, прекрасный физик. Я засомневался, вспомнив казариновскую историю. Жена физтеховского теоретика устроила на квартире выставку работ левых художников. Сам Казаринов в дни выставки, от греха подальше, не жил дома. Руководство физтеха, Тучкевич, Алферов и другие, не только уволило его, но и провело через ученый совет ходатайство в ВАК о лишении ученых степеней и звания. ВАК, правда, оказался менее кровожадным и не удовлетворил просьбу ленинградских физиков. «Не угадали родители», — сказал Андрей. «Им следовало, раз уж так хотелось французского, назвать сына не в честь пацифиста Жореса, а дать ему стандартное имя Марат». И снова уже не неожиданный для меня скачок в другое время. Какая жалость, что Пушкин сжег автобиографические записки. И есть только маленькая заметка о Будри. А в записках, небось, эта тема была развита со всей многогранностью. В лицее, первоначально затеянный для обучения младших братьев царя, берут профессором брата цареубийцы Марата. Ты помнишь пушкинскую запись о Скорятине и Жуковском? Убийца отца императора мирно беседует с воспитателем наследника престола. А ведь лицей ничем не был отгорожен от царско-сельской резиденции. У них, значит, совсем не было отдела кадров. А вот в Липане кадровики в два счета уволили Давыдова только за то, что его жена раньше была замужем за аккомпаниатором Вертинского. Не зря они хлеб ели. Разговор вернулся к 12 академикам. В глубине души Андрей любил свою академию, ему очень хотелось, чтобы к ней вернулось былое чувство собственного достоинства. Пусть она заступается за своих сочленов, а не спешит угодить начальству. Я не разделял его надежд. В разгаре словопрения Я неосторожно ляпнул, что оно напоминает исторический разговор Сталина с Пастернаком, когда Сталин говорил, что писательский союз должен грудью стать на защиту собрата по перу, а Пастернак отвечал, что этот союз уже давно таким делом не занимается. Андрей опешил. «Значит, я в роли Сталина, а ты Пастернак?» «Ну, спасибо». У юристов такое называется «добавить к ущербу оскорбление». Часов в шесть мы покинули дом партпроса. У Андрея была бумажка с адресом Марка Ковнера. Там остановился приехавший из Москвы Алик Бабенышев. О его намерении прорваться к Сахарову я слыхал краем уха недели две тому назад. Андрей совсем не знал улиц Горького, и я проводил его до подъезда. Но мы не успели попрощаться. От дверей дома к нам подошел мужчина в коротком пальто. Это был, как потом объяснил мне Андрей, его куратор, капитан Шувалов. Шувалов сказал, что он не имеет права задерживать Андрея, но если тот войдет в квартиру Ковнера, то находящийся там москвич будет немедленно увезен на вокзал, так что встреча все равно не состоится. Затем Шувалов повернулся ко мне, но Андрей мгновенно перехватил его. «Тогда, конечно, я не пойду к Ковнеру. А могу я пригласить к себе домой старого друга, старого университетского товарища?» — поправился Андрей, которого я случайно встретил сегодня на улице. «Вы специально приехали к Андрею Дмитриевичу? Вы работали вместе с ним в Москве?» «Нет», — не дал мне ответить Андрей. «Мы никогда вместе не работали. Мы вместе учились еще до войны. Он мой старый университетский товарищ. Он приехал в Горький на конференцию, и мы случайно встретились на улице». Шувалов попросил показать командировку, став под уличным фонарем. Внимательно прочитал и ее, и пригласительный билет участника конференции. Задал еще несколько уточняющих вопросов, тут уж отвечал я. А потом сказал, что не в его власти разрешить посещение, и отошел. Ковнер жил рядом с магазином «Научная книга», и Андрей предложил мне зайти туда. Внутри, около книжных полок, Андрей сказал, что теперь понятно, почему не было хвоста. Они знали конечную цель его похода в город и спокойно ждали в точке прихода. Как в кинетической теории газов, неведомой для них, они законно пренебрегли возможностью двойного соударения. Магазин закрывался, а у входа нас поджидал Шувалов. Он попросил еще раз посмотреть мои бумаги и вдруг сказал, что мне разрешается навестить Андрея Дмитриевича. «Спасибо», — ответил Андрей. «Но сегодня мы уже наговорились, да и время позднее. Так что Михаил Львович лучше воспользуется вашим разрешением завтра или в следующий приезд, когда моя жена будет в Горьком». Шувалов ушел. «Тут у него машина с рацией», — сказал Андрей, — «но хвост за нами, конечно, пойдет». По дороге к остановке автобуса на Щербинке мы условились, что если я не разболеюсь за ночь, то утром в 11 буду внутри маленькой почты рядом с домом 214 на проспекте Гагарина, а уж оттуда Андрей поведет меня к себе. Так будет надежнее. «А что тебе говорили Александры Ивановичи?» — вдруг спросил Андрей. «Не понял. Ты что, забыл, как Александр Иванович Тургенев говорил Пущину? Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором и полицейским, и духовным?» «У меня не было, Александр Иванович. Я даже Наташе не говорил о своих планах, чтобы она не волновалась». А вот Бабенышев, к сожалению, рассказал, должно быть, самым близким друзьям, и пошла диффузия. В последние минуты на автобусной остановке, когда, казалось, все уже было сказано, Андрей как-то отстраненно произнес: «Все-таки я был прав, и к тебе можно отнести стихи, написанные Пущину. Те, что до 14 декабря. На стороне глухой и дальний ты день изгнания, день печальный, с печальным другом разделил. Что ж, молодость, где ты, где я?» Ночью у меня было 38 градусов, а утром ни свет ни заря примчался перепуганный заместитель директора института, организатора конференции. По его словам, некий высокий чин из КГБ устроил ему выволочку за то, что московский участник имел встречу с Сахаровым, и пригрозил прикрыть все последующие мероприятия с участием москвичей. Я ответил, что не считаю себя вправе разрушать научное благополучие горьковской физики, и поэтому не буду искать встреч с Сахаровым, находясь в Горьком по приглашению института. Это обещание я сдержал. Три последующие встречи с Андреем произошли в мое отпускное время, когда я гостил у друзей в деревне под Горьким. В августе 80-го наше свидание вначале в точности шло по мартовскому сценарию, но потом пошли отступления. Андрей сказал, что Люсе очень хочется принять меня по-человечески дома и предложил такой план действий. Я еду автобусом до Щербинок, где Люся поджидает меня в открытой лоджии их квартиры на первом этаже. Она окликает, и мне остается лишь перемахнуть перила лоджии. Тут нет ничего незаконного. В любом государстве мужчина имеет право пройти к знакомой даме, если она его приглашает, не в дверь, а через балкон, как Ромео к Джульетте. Претензии могут быть только у мужа или ее родителей. А я приеду следующим автобусом. Приехав в Щербинки, я обнаружил, что Донны Лючии на балконе нет, а дверь из лоджии во внутренний покой закрыта. Оконные стекла неосвещенной квартиры не позволяли разглядеть, есть ли кто в комнатах, да и не для моих глаз такое занять. Я вытащил данную мне Андреем бумажку с планом местности, но не успел свериться. Передо мной возник милиционер. «Что вы здесь высматриваете?» «Пытаюсь понять, где живет мой знакомый». «Кто?» «Андрей Дмитриевич Сахаров». «Пройдите со мной в опорный пункт, вам там все объяснят». В опорном пункте милиции, окна которого выходили как раз на лоджию Сахарова, дежурный начальник, изучив все страницы паспорта, спросил: «Вы что, не знаете, что к Сахарову нельзя?» Слухи об этом до меня доходили. Но вот несколько месяцев тому назад мы с Сахаровым встретили на улице его куратора, и Шувалов сказал, что я могу навестить Андрея Дмитриевича дома. «Подождите». И начальник с моим паспортом ушел в другую комнату. Ждать пришлось около часа. Через окно я видел подъехавшую машину, вошел сам Шувалов, узнавающе кивнул головой и провел меня мимо вскочившего у своего столика милиционера в сахаровскую квартиру. И до сих пор я не знаю, как согласовать весенний испуг горьковских физиков и поведение благородного злодея Шувалова. Мне хотелось думать, что служебный долг не смог помешать Шувалову испытывать к Сахарову чувство глубокого уважения, а может быть и симпатии. Позже, уже в Москве, Андрей ответил мне так. «Как некоторые чиновники, приставленные к Спиранскому во время его ссылки. Может быть, ты и прав. Не только крестьянки чувствовать умеют. Когда я, сидя на казенном стуле и у казенного стола в казенной сахаровской квартире, рассказал о пребывании в опорном пункте, там и днем горел свет, так что они видели меня сквозь стекла окон, Андрей сказал, что он проиграл в уме всю ситуацию и процентов на 60 рассчитывал именно на такой исход. Только он не думал, что все будет так быстро. И упрекнул и меня, и себя, что мы сходу не продлили разрешение на следующие разы. Ладно, будем считать, что тогда он сказал не навестить, а навещать. Я не буду пытаться воспроизвести здесь беспорядочный разговор во время застолья. Тем более, что вели его в основном Люся и я, а Андрей явно наслаждался, слушая жену, и только изредка вставлял реплики. Не помню уж, в связи с чем я процитировал «Сон Попова», и вдруг выяснил, что Андрей даже не слыхал раньше про это произведение. У них дома было лишь дореволюционное издание Алексея Константиновича Толстого. «Прочти, что помнишь», — попросил Андрей. Я не раз читал «Сон» моим и чужим детям и практически знал его наизусть. По окончании моего сольного выступления я еще раз подивился тому, что Андрей не знал сна, ведь его передают иногда по радио. Запись исполнения Игорем Ильинским. «Теперь существует еще одна запись», — засмеялся Андрей и, показав пальцем в потолок, добавил, что и эта запись достойна широкой аудитории. Нам было хорошо сидеть за столом, уставленным люсиными выпечками и припасами, неспешно вспоминать старое, немного судачить об общих друзьях и не принимать в расчет реальность, дежурившую за дверью и окнами. Андрей удивительно точно выразил это. «А помнишь, как в Татьяниной церкви, старый клуб МГУ, Анатолий Долево пел «Миледи, смерть, мы просим вас за дверью подождать». Мне надо было еще заехать за женой и детьми. Люся тоже в этот вечер уезжала в Москву, и они начали спорить. Андрей хотел посадить ее в поезд, Люся настаивала на проводах до автобуса. Ей не хотелось, чтобы Андрей один возвращался ночью в Щербинке. Когда я уходил, спор еще не кончился. На вокзале, выйдя из вагона покурить, я увидел у подножки Андрея и Люсю. Оказалось, что касса предварительной продажи в Москве и ветеранская броня Люси свели нас чуть ли не в соседние купе. Пришла Наташа, и мы вчетвером минут 15 постояли на перроне. Остальные провожающие сидели внутри вагонов со своими уезжающими. «Для меня такое не предусмотрено», — сказал Андрей. К 60-летию Андрея, уже зная, что летом буду снова гостить под Горьким, я послал через Люсю «Подражание канцоне», написанное в мае 1931 года. «Неужели я увижу скоро, слева сердце бьется, лейся слава, прядь волос над полысевшим косогором, и услышу голос твой картавый». Словно в перевернутом бинокле, еле различу я пункт опорный. Красный цвет и желтый не поблекли, но всего устойчивее цвет черный. Этот город был моей отрадой, несмотря на беды и обиды. За окном видны дома-громады, где была лишь деревушка-гнида. Не уложишь в ямбы и хореи тракт с тюрьмою старой Арзамасский. Я скажу «селям» куратору Андрея за его малиновую ласку. И припомню, чтобы подивиться, сколько у истории завалов. При Елисавет императрице был уже куратором Шувалов. На столе фисташки, мед и творог. Выложено все, что было в доме. Неужели разменяли 40? 40 лет, что мы с тобой знакомы. Лишь держатель акций знает сроки птиц широкогрудых перелета. Отменя ж на память эти строки. Прозорливцу дар от стихоплета. «Никому, кроме нас с тобой, непонятно», — сказал при встрече Андрей. «Но все равно возникает ощущение прошлогоднего чаепития в Щербинках». Эта встреча летом 81 года тоже началась у киоска «Союз Печать». Только на этот раз со мною пришла жена, а на площади в машине, которую к тому времени перегнали из Москвы, ждала Люся. Мы посидели часок в сквере у памятника Горькому, покатались по городу в пределах строгих известного размера бытия, вспомнил Андрей Вяземского, а потом надолго до глубокой темноты осели на откосе. Если не ошибаюсь, Сахаровы были здесь в первый раз, они освоили лишь берег Оки в окрестностях Щербинок. Андрей расспрашивал о последних месяцах жизни незадолго до этого скончавшегося Михаила Александровича Леонтовича, сам рассказал про привлечение Леонтовича к работам по управляемому термоядерному синтезу. Именно тогда от Андрея мы узнали, что Берия действительно произнес фразу «Будете следит». «Не будет вредить», которую раньше считали апокрифом. Настроение у Андрея и Люси было подавленным. Их очень мучила вся ситуация с Лизой Алексеевой, и мы долго проигрывали различные варианты ее вызволения. И для меня впервые прозвучала мысль о голодовке. Тогда, правда, еще в предположительном наклонении, как о возможном крайнем средстве. На Запад уже полетели первые ласточки дезинформации о благоденствии Сахарова в Горьком. Андрей с горечью сказал мне, Не хватает, чтобы мы с Люсей стали распевать куплет Василия Львовича «Примите нас под свой покров, питомцы волжских берегов». Примечание. Это рефрен послания Василия Львовича Пушкина к нижегородцам в 1812 году. Конец примечания. Дом, где мы с женой остановились в Горьком, стоял на откосе. У меня в кармане лежали ключи, но я вспомнил честное купеческое слово, данное на другом волжском откосе. Примечание. Смотри последнее действие «Беспреданницы» Островского. Конец примечания. «Не переживай», — утешил меня Андрей. «Надо уметь входить в обстоятельства друзей, особенно если они для пользы дела, а не личные, как у Якова Борисовича. Сейчас я, пожалуй, не подал бы ему руки». Мы проводили Сахаровых до машины, оставленной на параллельной откосу улицы. Постояли около нее с полчаса, кругом ни души. «Будем считать, что на этот раз нас не зафиксировали», — сказал Андрей. Через 5 лет нас с женой снова пригласили провести часть отпуска под Горьким. За эти годы положение круто изменилось. Прошли голодовки. Несмотря на поездку для операции в Штаты, Люся оставалась ссыльной, и все каналы связи были наглухо перекрыты. Поэтому в день отъезда Наташа и я с утра поехали в Щербинки, надеясь на удачу. День был пасмурный, моросило, улица и двор были пусты. Мы постояли около лоджии, обошли дом, понимая, что на втором круге нас, скорее всего, засекут из окна опорного пункта. И удача нам улыбнулась. Оса запуталась в веточках домашнего цветка, и Андрей вышел в лоджию, чтобы выпустить ее на волю. Наташа окликнула: «Андрей Дмитриевич!» Он махнул рукой, и мы отошли под навес соседней почты, куда он выбежал в одной домашней куртке. Минут 40 мы простояли незамеченные, беспорядочно разговаривая обо всем сразу. Андрей опасался, что нас могут растащить, и начал расспрашивать про Чернобыль. У него была лишь официальная информация. Примечание. Сколько административного идиотизма в том, что в предельно нештатной ситуации в Чернобыле никто, ни министры, ни академики не подумали или не решились привлечь к ликвидации аварии Сахарова, мастера нетривиальных технических решений. А вот во время армянского землетрясения выпускали ведь из тюрем. И ничего, потом все выпущенные вернулись. Конец примечания. Я мало что мог добавить к ней. Еще Андрей попросил исправить его ошибку. Во время недавнего приезда фиановцев его спросили, не хочет ли он снова заняться термоядом. Он ответил отказом, мотивируя тем, что давно отстал от этого дела, а тем временем термоядерная наука ушла далеко вперед. Сейчас же, взвесив все, он принимает это предложение. В тиар-отделе Фиана очень обрадовались, когда я сообщил им о согласии Сахарова. Было сыро и зябко. Андрей пошел за теплой курткой и, вернувшись, сказал, что Люся, несмотря на нездоровье, сейчас выйдет. Но еще раньше появилась обслуга. Они прошмыгивали около нас, некоторые с фото- и киноаппаратами, и, не таясь, в открытую щелкали и жужжали. «Поставщики Виктора Луя», — определила Люся. Сахаровы всегда произносили «Виктора Луи» на русский лад. Ударение, впрочем, иногда ради рифмы переносилось «Луя». Обслуга не унималась, и Люся предложила попытаться сесть в машину и уехать. Нас не задержали, хотя плотно проводили до машины. Поехали в Зеленый город, главную зону отдыха горьковчан. По дороге на маленьком рынке купили огурцы и помидоры. В магазине, кроме хлеба, нашлись и сметана с творогом. Дождь кончился. Сахаровы утром не успели поесть, и Андрей с удовольствием предвкушал завтрак на траве. Трава обернулась грубо сколоченным столом с двумя лавками. Такие столы с заботами горсовета были раскиданы по роще Зеленого города. Слава богу, на большом расстоянии друг от друга. Наружное наблюдение утратило прежнюю наглость. В ближних кустах и за деревьями Андрей засек пару статистиков. Время от времени мимо нас медленной походкой проходили какие-то штатские. Может быть, и обыкновенные прохожие. Парень приволок велосипед со спущенной камерой, выпросил у Люси автомобильный насос и, расположившись у нашего стола, полчаса «накачивал» в кавычках камеру в режиме «воздух-воздух». В этой роще мы и провели несколько часов. Им было что рассказать о 5 прошедших годах. Сейчас обо всем этом можно прочитать в 2 книгах воспоминаний Андрея и в Люсином постскриптуме. Настроение шло по синусоиде. Радость встречи чередовалась с глухой тоской от нынешней безнадеги. У меня и сейчас звучат в ушах Люсины слова: «Нас тут уморят до смерти, а на Западе все еще будут крутить проданные Луем кагэбиные фильмы». И зрители возрадуются, вот как хорошо живется Сахаровым в Горьком. Да и вас с Наташей могут теперь показать на американском экране. «Так что и тебе недалече до Луевых гор», — добавил Андрей, и я обрадовался отсылу к Пушкину. «Значит, не сломали его эти годы». Примечание. Луёвы горы недалече от Корчмы на литовской границе. Борис Годунов. Конец примечания. Напоследок покатались в дозволенных режимом границах. Перед отъездом в Москву Наташе и мне надо было навестить больного Миллера. Сахаровы довезли нас до его дома. Прощание было долгим и трудным. Мы сидели в машине, говоря какие-то последние отчаянные слова. Андрей опять, как при первой нашей встрече, повторял пушкинские строки к Пушкину. У Наташи в глазах стояли слезы. У меня сорвалось: «Промчится год, и с вами снова я». Но тогда в это не верилось. Мы пересекли улицу, прошли сквозь арку. Сахаровская машина оставалась на месте. Через час, уйдя от Миллера, мы сразу напоролись на милиционера, сопровождаемого штатским. Милиционер проверил документы, штатский показал свою книжечку и без обиняков спросил: «Есть ли у вас какие-нибудь бумаги, переданные Андреем Дмитриевичем и его женой?» «Есть». Елену Георгиевну выпроваживали из Москвы с такой поспешностью, что она не смогла взять ряд вещей домашнего обихода. Она передала мне их список для отправки почтой. И еще она в попыхах увезла с собой сберкнижку мужа, на которую перечисляется его академическое жалование. Эта книжка живет в Москве. С нее снимаются деньги для больного брата Андрея Дмитриевича. «Я не буду проверять, есть ли у вас еще что-нибудь, но хочу предупредить. Сейчас Сахаровы пытаются всеми правдами и неправдами передать за рубеж лживые и клеветнические сообщения и призывы. И если в ближайшее время на Западе появится что-нибудь новенькое, то у нас не будет сомнений относительно источника. Вы свободны, можете идти». В моем кармане лежала согнутая пополам 3-копеечная ученическая тетрадка. На ее внутренней обложке Андрей, сидя за столом в роще, нарисовал картинку по старой памяти, как в студенческие времена, когда я завидовал его умению рисовать.